Глава 22. Теневой шаг. «Я тебя понимаю», — сказала Дзы Цин У, видя, с какими глазами Юя смотрела на этот костюм. Всё-таки основной урон и потери в бою с зомби Эль-1 пришлась на сторону Юи и скелета. Да и она не хотела конфликтовать с ним из-за этого. Юй открыл первую белую шкатулку. Вспыхнул белый свет, но ничего не оставил после себя. «Пустая шкатулка?» Неприятно удивился он. Не мешкая, он достал и открыл вторую коробку. Вспыхнув, она исчезла. А в руках Юи появился ещё один меч Тандао. «Хочу!» С жадным блеском вспыхнули глаза Дзы Цин У. Она взяла меч в руки и с восхищением посмотрела на него. В этот момент она выглядела очень счастливой. Дзы Цин У уже давно с завистью смотрела на меч в руках Юя. В недавнем бою с зомби Эль-1 она, наверное, смогла бы справиться с Эль-1 и в одиночку, будь у неё такой меч. «Я не против!» Глядя на её реакцию, ответил он. Дзы Цин У с её навыками фехтования и таким мечом станет как минимум в два раза сильнее. Лаская свой новый меч, Дзы Цин У, посмотрев на монеты и книгу, сказала: «Мне нужен только этот меч, остальное принадлежит тебе». «Хорошо». Юй убрал монеты и книгу в рюкзак и быстро переоделся в новый защитный костюм. «Мы на месте!» — крикнула Чен Яо, останавливая автобус возле женского общежития университета Джунхай. «Выходим!» — без колебаний сказал Юя. Юя и скелеты выскочили из автобуса. Там они увидели, как у входа более двух десятков зомби переграждают им путь. Скелет влетел в эту толпу зомби первым, размахивая своим большим топором. Тут же во все стороны полетели отрубленные головы зомби. Похоже, он не считал их даже за противников. После экипировки защитного костюма второго уровня, характеристики Юи Джуна стали сопоставимы с характеристиками скелета, поэтому он не сильно отставал от него. Вступив в бой, Юи раз за разом нападал и отступал. Делал он это практически мгновенно, но после каждого его выпада отлетала очередная голова. «Юи стал намного сильнее и быстрее, чем вчера. Как такое возможно?» — удивлялась Чен Яо, сидя в автобусе и наблюдая за Юя. «У меня получится когда-нибудь стать таким же сильным, как он!» — завистью сказал Ван Жуан, смотря как Юя вместе со скелетом безжалостно уничтожает толпу зомби. Осмотревшись вокруг, к бою вскоре присоединилась и Дзы Цин У. Тем самым помогла им быстрее разобраться с этой преградой. «Чиян, ты здесь? Это я, Юй Джун!» — громко закричал Юя после того, как перебил всех зомби. В глубине общежития, в комнате 206, высокий и очень красивый парень, услышав эти слова, быстро бросился к окну и тоже громко крикнул: «Юя, я в комнате 206! Дзы Цин У, ты остаёшься у автобуса!» — сказал Юя и вместе со скелетом побежал в здание общежития. Работающий двигатель автобуса привлекал зомби со всей округи. Если никто не останется защищать автобус, то его быстро окружат зомби. Юя и скелет вошли в здание общежития, где им встретились 6 зомби. Быстро укоротив их на целую голову, они помчались по лестнице на второй этаж. Как раз в этот момент небольшой зомби с серо-голубой кожей, мелькнув как призрак, прыгнул на Юя, целясь своими когтями ему в голову. С трудом успев среагировать, Юя со всей его силой оттолкнулся назад и скатился по лестнице. «Какой он быстрый!» — с ужасом сказал Юя. Скорость этого зомби была намного больше, если сравнивать с ним с самим защитным костюмом первого уровня. Только благодаря костюму второго уровня и его бонусам к характеристикам, Юя смог хоть и с большим трудом среагировать на эту внезапную атаку. Зомби S1. Эволюционировавший скоростной тип зомби. Уровень 10. Обладает огромной скоростью и проникающей атакой. Навык «Вирусная инфекция». Способность заражать зомби вирусом через любую царапинку. Зомби S1 успешно атаковал Юя и застал его отступить. Вступив в бой со скелетом, он двигался с такой скоростью, что ему удавалось вырывать или выбивать кости из тела скелета. Незащищённые никакой броней кости можно легко выбить, если обладать достаточной силой. Скелет замахивался топором, стараясь попасть по нему, но так ни разу и не задел его. В это время Юя подскочил к зомби S1 и, атакуя мечом, постарался отрубить ему голову. Но зомби чуть сместился, уклоняясь от смертельного удара, и взмахнул одной из лап в сторону Юя. Но за мгновение до того, как его проткнули, Юя извернулся и сильным ударом ноги отбросил его на несколько шагов в сторону скелета. Воспользовавшись этим, скелет шагнул и нанёс сильный удар топором. Зомби, извернувшись, словно обезьяна, снова уклонился от удара и отпрыгнул от него. Подловив его в этот момент, Юэ нанес рубящий удар, целясь в его шею. Так как зомби уже был в прыжке, он был не в состоянии уклониться. Поэтому его голова наконец-то была отрублена и отлетела, разбрызгивая вокруг кровь. После того, как им удалось убить зомби S1, Юэ вздохнул с облегчением. Если бы он за несколько минут до этого не получил защитный костюм 2-го уровня, сейчас уже был бы инфицированным. Так как убил он, то в его тело и влетел большой шар света. А рядом с телом зомби появилась книга навыка и 2 белых шкатулки. Вы перешли на 9-й уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Распределить выносливость и ловкость. Сделал выбор Юэ. Затем подобрал книгу и посмотрел ее описание. Книга навыка 2-го уровня. Теневой шаг. Активный навык. Повышает ловкость на 30 пунктов. На 30 секунд. Активация потребляет 15 СП. Время перезарядки? Нет. Это то, что нужно! Без колебаний, Юэ пожелал изучить это умение. С этим книга обратилась в черный свет и втянулась в него. Через какой-то момент в его сознании появилась новая руна. Теневой шаг. Юэ быстро убрал 2 белые шкатулки в рюкзак и спешно двинулся дальше по 2-му этажу. В общежитиях университета 1-го класса Джунхай комнаты были рассчитаны на 4 человек. На каждом этаже было по 10 комнат, поэтому на этом этаже было немного зомби. И быстро их всех убив, Юэ добрался до комнаты 206. «Чьян, это Юэ, открывай!» Постучал он.